Глава 16. Метка тьмы. Я чувствовал янтарь в теле девчонки. Он был совсем близко, обжигал через невидимую, но прочную перегородку чакр. При этом я не мог подобраться к нему своей аурой, чтобы впитать в себя необходимую мне силу. Хотелось поднять и трясти эту негодницу, чтобы выбить из нее желаемое, но даже в таком состоянии я понимал, что это ни к чему не приведет. Я задействовал свою магию на полную мощность. Она отключила разум и мой, и девчонки. Все мои силы уходили лишь на то, чтобы разобраться в хитросплетении энергетических каналов Лирейн, или Леры, как она просила себя называть. Великий Даргейн, что за бред она несла о другом мире? Такого быть не может. Нет, другие миры, конечно, существуют, и тхары знают это, как никто другой. Кто-то мог и проговориться, но все же... Душа из другого мира в теле моего янтаря? Как это возможно? Я просто не поверил ей. Искушение. Проклятое искушение, которое не давало дышать. Я больше не мог сдерживаться. С того момента, как впервые ощутил в Лирейн силу янтаря, ожидание стало пыткой. Она пахла медом и лавандой. Запах кружил голову. В истинном облике я ощущал все ароматы гораздо отчетливей. В паху потяжелело от вожделения. Но я заставил себя отбросить все порочные мысли в сторону и сосредоточиться на деле. Но как ни старался, ничего не выходило. Защита. У нее стояла Энгорова защита. Я не понимал, как это возможно, ведь чувствовал ее невинность. У нее был особый аромат, слишком притягательный, чтобы держать себя в лапах. Но вместе с этим вдруг осознал, что девчонка уже успела выработать защитный кокон, через который я не мог пробиться. Но это еще не все. Я видел в ней метку. Метку тьмы. Будто она была одной из наших, точнее, полукровка. Я различал тень ауры и тхара. Я впервые столкнулся с подобной проблемой. С тех пор, как меня выбрали высшим лордом на совете конгломерата, я нашел 7 носителей. Но лишь однажды сорвался раньше времени и упустил возможность вытащить квинтэссенцию без особых усилий. Поддался искушению и переспал с девушкой до того момента, как забрал ее янтарь. Она была очень красивой и строптивой, как и это. И я перевозбудился. Мне пришлось провозиться с ней 3 месяца, прежде чем я смог внедриться в ее эмоции, а потом завершить процесс. С тех пор я не совершал ошибок. Но здесь совсем другой случай. Эта Лера действительно не местная. Ее душа переместилась из иного измерения, заменив настоящую Лирейн Карвер. На смену душе носителя пришла опытная женщина, которая хорошо знает мужчин, имеет интимный опыт и не раз чувствовала страсть. Это открытие оглушило. Я совсем растерялся и не знал, что делать, потому что вместе с этим мне открылась и другая истина. Тело несло в себе кровь истинных итхаров. Гремучая смесь. Итхар, янтарь и иномирная душа. Я заставил себя отдернуть лапы от тела девушки. Не знал, как теперь быть. Мне нужно было с кем-то посоветоваться. Возможно, стоило поднять этот вопрос на ближайшем совете конгломерата, но он состоится не скоро. Собрать всех лордов экстренно можно, только если есть веская причина, но я боялся иного. Совет может принять решение отстранить меня от дел, и кто-то другой, более опытный, возьмется за особого носителя. Я никак не мог этого допустить. Это я обнаружил ее. Она моя. Я вернулся в человеческий облик. Поднялся на ноги и выпрямился, глядя сверху вниз на соблазнительную красотку с девственным телом и душой из иного мира. Теперь я понял, почему она так странно себя вела. и почему с каждой минутой, проведенной вместе, все больше интриговала. Она не знала традиций, не знала о празднике, который жители Вайгерии отмечают испокон веков. Не знала она и об Идхарах, хотя и верно подозревала, что не стоит мне доверять. Она не связана с осведомленными, хотя где-то успела разузнать о лишенных янтаря носителях. Мне нужно узнать о ней больше, чтобы понять, как дальше действовать. Ян наклонился и поднял хрупкое тело девушки на руки. После незавершенной передачи голова слегка кружилась, но я быстро пришел в себя. И, не обращая внимания на то, что был абсолютно раздет, понес ее наверх. Я не мог оставить ее здесь, на холодном полу. Еще простудится. Она слишком ценная добыча, чтобы относиться к ней наплевательски. Придется постараться, чтобы отобрать у нее квинтэссенцию, но оно того стоит. Открыв двери, я положил ее на постель. Разорванное платье сразу бросилось в глаза, и я вспомнил, как все было с самого начала. Мне придется установить с ней более тесный контакт, чем я предполагал. Добиться доверия снова, начать все с чистого листа, стать тем, без кого она не сможет представить свое существование. Либо вернуть в тело настоящую Лирейн. Нет, не хочу. Хотелось подчинить именно эту женщину, заставить думать только обо мне, вплестись во все ее эмоции, добиться ее расположения, завоевать, влюбить в себя так, чтобы она потеряла голову от избытка чувств. Лишь тогда ее чакры раскроются мне полностью. Но в этом способе есть и другая сторона. Мне ни в коем случае нельзя влюбиться в нее, потому что это запрещено. Любовь для меня слишком губительна. Когда соглашался стать лордом, я отлично знал о возможных последствиях, но не думал, что когда-нибудь это создаст проблему. Высший лорд конгломерата не может любить, не может жениться, не может завести детей. Это табу, потому что мы здесь власть, а влюбленный Идхар становится слишком уязвимым, зависимым от женщины. Чувствует ответственность за нее или ребенка. Мы можем спать с женщинами сколько захотим, но это лишь удовлетворение потребностей тела. Мы распоряжаемся этим миром и вершим судьбы обычных людей. Ради общего дела. Ради силы, которую обретут Идхары после того, как соберут все элементы заклинания проклятого Дорнмейна Даграна. Ради этой власти я избавил себя от семейных забот и ненужных чувств. Нарушившего правила исключают из конгломерата. Титул высшего лорда отдадут другому Идхару. А того, кто пошел против традиции, навсегда изгонят из клана. Лишат всех привилегий и возможности управлять миром. Такие долго уже не живут. Но я давно не юнец, который впервые обратился в истинного и принял облик демона, совершив свой первый полет, который живет лишь зовом плоти, которому сложно контролировать свои эмоции. Это в далеком прошлом. Я член конгломерата, пусть и самый молодой из 12 высших лордов. Больше я не допущу досадной ошибки, как в тот день, когда отпустил носителя, решив поиграть с властью и потребовать свое право первой ночи. В том, что случилось потом, не моя вина. Я не мог знать, что вместо Лирейн получу другую, которая займет ее тело. Не мог! Внезапно я понял, как использовать ситуацию с пользой для себя. Я склонился, прислушиваясь к дыханию Леры. Перед тем, как приступить к финальной фазе передачи, я ввел ее в легкий транс, хоть ничего из этого и не вышло. Она очнется уже через несколько минут. Рано. Слишком рано. Мне нужно хорошенько все обдумать и ни в коем случае не пороть горячку. Теперь, после того, что я наговорил и сделал, она меня, скорее всего, возненавидит. Кто же знал, что возникнут такие трудности? Если бы все происходило как обычно, то к этому моменту мы были бы заняты совершенно другим делом, более приятным. Лишенные янтаря девы становятся покладистыми, с ними легко наладить контакт. Они готовы на все ради своего лорда, выполняют любые приказы с радостью. Мне придется потрудиться, доказать Лере, что я не такой уж монстр, каким она меня наверняка считает. Лера. Однако мне нравится ее имя. Оно необычное. Вкусное, что ли? Я отбросил прочь ненужные мысли и сосредоточился на деле. Для начала навел сонные чары, чтобы она проспала еще несколько часов. Выспавшаяся женщина обычно добрее и сговорчивее. Потом снял с нее всю одежду, оставил лишь кружевные трусики, с удовольствием отметив, что белье, как и платье, из тех вещей, которые я для нее приобрел. Ее тело казалось совершенным, и не только потому, что в нем был мой драгоценный янтарь. Я осторожно провел пальцами по бархатистой коже. Безумно хотелось трогать ее всю, коснуться каждой точки, скользить языком по соблазнительным ямочкам и изгибам. Я обязательно это сделаю, но только не сейчас. Теперь, когда для извлечения квинтэссенции не важна ее девственность, можно использовать любой способ, соблазнение в том числе. Все средства хороши ради великой цели освобождения Итхаров, но всему свое время. Главное, снова не сорваться и не натворить глупостей. Чтобы не возбуждаться еще больше, я накрыл ее одеялом. Прикоснулся губами к ее губам, стараясь не побеспокоить, а затем вышел из комнаты, прикрыв за собой двери. Спустился на первый этаж в столовую. «Рок, все в порядке. Ты выглядишь странно. Удалось отобрать у девчонки янтарь?» — поинтересовался Диверкус, нарушив воцарившуюся тишину. «Нет, не удалось. Возникла проблема». Целых две проблемы, а может и все три. Со злостью процедил я. Диверкус не стал спрашивать, почему я стою ночью посреди дома в таком виде. А я и не хотел одеваться. На сегодня у меня были иные планы. «Плохо. Я думал, сегодня он станет твоим», — подняла бровь моя тень. «У нее защита. Проклятая защита. Придется повременить. Сперва охмурить эту Тею, чтобы забрать то, что принадлежит нам по праву». «Так вот в чем дело. Кто бы мог подумать? А она та еще штучка». «Справлюсь. Не в первый же раз», — задумчиво ответил я, не став разглашать остальные подробности. «Сперва нужно осмыслить их самому». «Верю, что справишься. Я хорошо тебя знаю». Я поднял голову, внимательно глядя на преданного Диверкуса. «Присмотри за ней. Я навел ей чары сна. Раньше утра она не проснется. Отвечаешь за девицу головой. Она ни в коем случае не должна покинуть дом, пока меня нет. Иначе мы можем ее потерять. Потом объясню, в чем сложности», — приказал я, уже направляясь к выходу. «А ты куда, Рок? Улетаешь?» «Мне нужно в Квинториум. Вернусь к вечеру. Глаз, девчонки, не спускай». Я вышел через холл на улицу, трансформировал тело и сразу же взмыл в ночное небо, взяв направление на северо-западные горы. Внизу, на побережье, люди все еще палили костры, и воздух наполнялся соблазнительным запахом меда. А может, я до сих пор чувствовал ее запах. «Оксан, честное слово, давай бросим эту дурацкую затею. Я не хочу ползать по сырой холодной пещере ради каких-то впечатлений. Мне их и так достаточно. Зачем нам тратить выходные на эту поездку?» «Ничего ты не понимаешь, Лерка, хоть и умная. Я ведь как лучше хочу, для тебя стараюсь. В конце-то концов, что с тобой станется, если мы все же съездим? Я уже заказала номер в гостинице и договорилась с гидом. И что, все было зря?» «Я все равно не понимаю, зачем ты меня туда тащишь?» Я вздохнула и подошла к окну, с высоты глядя на город, утопающий в лучах заката. Он казался таким далеким, будто я находилась не на 10-м этаже обычной новостройки, а как минимум на крыше небоскреба. И такая ностальгия охватила, что стало муторно. Я скучала по виду из окна, по парку, который виднелся вдалеке, по набережной, по родным улочкам старой части центра. Как же хотелось еще хотя бы разок окунуться в эту атмосферу, взглянуть на все эти места поближе. Я открыла окно, вдыхая прохладный осенний воздух с примесью выхлопных газов. Встала на подоконник и, не обращая внимания на крики подруги, прыгнула. Мелькнула мысль, что я сейчас разобьюсь. Черный асфальт приближался, словно при замедленной съемке, но я вдруг вспомнила, что умею летать. Крылья! Где мои крылья? В какой-то момент показалось, что это конец. Так и закончится моя жизнь. Сколько раз в ней я спотыкалась о препятствие, что чинила мне судьба. Падала, но каждый раз вставала, чтобы идти дальше с высоко поднятой головой. Неужели сейчас сдамся на пустяковой проблеме? Я сосредоточилась на собственных способностях, и в тот самый момент, когда почти достигла поверхности, материализовала из ауры крылья. Взмахнула ими, плавно поднимаясь над рядами машин на парковке, над пешеходной зоной. Обогнула дом и вылетела на улицу, с высоты рассматривая город, в котором почему-то не было людей. Как странно! Куда же все подевались? В этот момент я открыла глаза и не сразу поняла, где нахожусь. Это не была уже привычная мне комната в общежитии с покосившейся картиной на стене. И тут все сразу вспомнилось. Охватила паника. Я подорвалась с постели, нервно схватившись за грудь, где в последний раз лежала лапа монстра. Интересно, удалось ли ему забрать янтарь? Чувствовала я себя вполне сносно, даже слишком. И вполне себя контролировала. Что вообще происходит? Почему он оставил меня в покое? Не тронул, да еще и в спальню принес. Раздел почти догола и ушел. От мысли, что Роквилл смотрел на мое тело, стало жарко и как-то не по себе. Интересно, где он сам сейчас? Я чувствовала на него обиду. Разговаривать с ним совсем не хотелось. Но пока я в его особняке, нам так или иначе придется встречаться, мне никуда от него не деться. Он явно что-то замышляет, и нужно оставаться начеку. Как буду разговаривать с ним после всего, что было, я пока тоже не знала. Я умылась, оделась в платье, что брала с собой, и привела себя в порядок. Благо в спальне нашлась и расческа, и полотенце, и даже домашние туфли, мягкие и удобные. Когда доставала одежду, снова наткнулась на камень. «Надо же, ты опять ко мне вернулся!» Я осторожно погладила его пальцем. Камень задергался, раскачался, будто был обижен за то, что я его бросила, а потом все же покатился по столу ко мне. Но я уже так сильно его не боялась. Все же в нем моя частичка, это я его таким сделала. Я дернула рукой, и булыжник откатился назад, будто испугавшись, а потом осторожно начал двигаться снова, перебираясь по деревянной поверхности трюмо короткими рывками. «Не бойся, больше я тебя не выброшу. В конце-то концов, с кем-то мне нужно делиться мыслями. Останешься со мной. Имя тебе дать, что ли?» Я призадумалась. Казалось полным бредом, что я разговариваю с камнем. Хотя все, что со мной происходит, не намного лучше. Черт, никогда не думала, что так трудно дать камню имя. Это ведь обычный булыжник. Его хоть веником назови, суть не изменится. Ему абсолютно все равно. Его душа – временное явление. Я ее ему дала, я же могу и забрать. Булыжник. Булка. Буля. Точно, я буду называть тебя Булей. Обрадовалась я идее, что пришла в голову. Камень радостно задергался, почти запрыгал, тарабаня по трюмо. И даже у меня настроение поднялось. Может, эта забавная вещица мне еще пригодится. Я пообещала ему скоро вернуться, спрятала в личные вещи, а сама переобулась и отправилась на разведку. «Завтрак на столе, Тея Вилтон!» — раздался низкий голос, когда я спустилась на первый этаж. Говорящий слегка картавил. Я обернулась, заметив мужчину со шрамом. Диверкуса. «А где же Роквилл?» «Лорд Флангал отбыл по делам, но он скоро вернется». То, что его не было дома, слегка меня успокоило. Значит, до выяснения отношений еще есть время, и я успею морально подготовиться. Я кивнула Диверкусу и проследовала за ним в столовую, откуда доносились вкусные запахи. На столе я обнаружила свежие булочки с корицей, политый вишневым сиропом творог в хрустальной вазочке, омлет с беконом. «Что изволите пить?» — поинтересовался провожатый нарочито вежливо, хотя в голосе все равно сквозило превосходство, ведь он был итхар, а я всего лишь ничтожный человек. «А что есть на выбор?» «Чай, кофе или желаете аперитив?» — ухмыльнулся он. «Нет уж, шампанское по утрам пьют только аристократы и дегени...» Я осеклась, поняв, что сказала что-то не то, и добавила тише. «Я буду кофе». Я даже обрадовалась, что здесь есть этот напиток. Конечно, итхары ведь ни в чем себе не отказывают. То, чего нету у простых жителей, у этих демонов в излишке. Лучшая еда, самые красивые женщины, прекрасные замки. «Как пожелаете!» — склонил голову Диверкус, при этом черные локоны упали на лицо. Он вышел, оставив меня одну. И я стала завтракать, обдумывая свое новое положение. Зря или нет, но я уже призналась Роквиллу, что попаданка, а не настоящая Лирейн. А еще наговорила всякого стрекороба, хотя он в тот момент вряд ли был адекватным и что-то запомнил. Но стыдно за свои слова не было ни на грамм. Рок сам повел себя по-хамски, пытаясь меня обмануть, заговорить зубы, выпытывал об осведомленных, а потом притащил домой и хотел забрать янтарь. Так что счет 1-1, лорд Флангал. Но не забрал ведь. Теперь я отчетливо ощущала в себе эту загадочную субстанцию, как и ту другую, темную силу, о которой вспомнила ночью. Интересно, я смогу ею пользоваться? Кофе оказался превосходным. Такого я на земле не пила или просто соскучилась по вкусу. Я даже попросила у Диверкуса добавку, а потом вышла из столовой, постоянно оглядываясь, будто рядом вот-вот мог оказаться Рок. Меня никто не останавливал, хотя я была уверена, что каждый мой шаг контролируется. В дальний зал с колоннами, где вчера расхаживал крылатый монстр, не пошла. Мне там впечатлений и так хватило, а вот библиотека заинтересовала. Тем более лорд сам мне ее показывал. Я заглянула в помещение, а потом вошла, прикрыв за собой дверь. На многочисленных стеллажах стояли книги. Толстые и не очень, старые, потрепанные временем и абсолютно новые. Без каких-либо надписей, либо с красивыми золотыми буквами. Надо же, сколько всего! В последний раз я бродила по библиотеке Амирс на днях, когда Мадеус отправил меня взять труды одного ученого-алхимика. Но там я не нашла ничего интересного для себя. Может, здесь будет хоть что-то полезное. Но, внимательно пересмотрев содержимое полок, я убедилась, что вряд ли стану это читать. Часть книг касалась различных магических наук. Все остальное занимали летописи и историческая литература. Беллетристики почти не было, но я и не ожидала, что Роквилл читает бульварные романчики. Внезапно взгляд остановился на книге, которую будто кто-то доставал, а потом в спешке засунул обратно не до конца. Я взяла ее, перелистывая желтоватые страницы, как вдруг оттуда выпал оборванный лист бумаги, сложенный вдвое. Я осмотрелась и развернула его, постепенно разбирая витиеватый почерк. «Лорд Эндрас Флангал погиб в своем поместье 27-го Ливеня 935-го года 2-го Ориона. Подозреваем, что это сделал охотник. Мы пока не вычислили, кто именно смог проникнуть в замок, но ищейки уже проверяют территорию на наличие аурных следов. Просим прибыть в Квинториум незамедлительно для решения вопроса о возможности вашего назначения». Стайв Ренгвар. Руки задрожали, словно я прикоснулась к какой-то тайне, которую не должна узнать. Похоже, письмо предназначалось Роквиллу. У итхара, о смерти которого говорилось в письме, была та же фамилия. Интересно, это близкий родственник Рока? Или же у них все иначе? Раздались шаги. Я быстро убрала все на место, схватила первую попавшуюся книгу и упала в кресло, когда в библиотеку заглянул Диверкус. «У вас все в порядке, Тея Вилтон?» «О, все прекрасно. Диверкус, Я несколько замялась, выговаривая его имя. «Скажи, а этот дом, где мы сейчас находимся, он всегда принадлежал Роквеллу?» «Это так важно?» — язвительно отозвался Идхар. «Просто мне стало интересно. Я изучала в пансионе стиль архитектуры», — тут же соврала я. «Вот и думаю, к какому отнести этот особняк?» «Этот дом выстроен по заказу Роквелла», — улыбнулся Деверкус. «А тот, где мы были в прошлый раз?» «То родовой замок клана Флангалов». «Я слышала, раньше там был другой лорд. Как же его звали?» — наморщила я лоб. «Ах, кажется, Эндрас. Он отец Роквелла?» «Был такой», — Идхар прищурился, пытаясь понять, к чему я веду. «Нет, они не родственники. Не кровные, это точно». «А что же с ним стало?» — я дернула плечами, стараясь сохранять безразличную физиономию. «У него ведь осталась жена, дети». «У высших лордов не бывает жен и детей». «Ну, почему?» — повернулась я. «Вам не кажется, что вопросов слишком много?» «Не хотите, можете не отвечать. Мне все равно». Надулась я и открыла книгу на первой попавшейся странице, уткнувшись в текст. Деверкус ушел, но книга не читалась. Я думала обо всем, что узнала, сопоставляла факты и удивлялась все больше. Получается, Рок получил титул высшего лорда не так давно. Сейчас шел 953 год, от которого считали вторую эру в Арделе. 18 лет назад прежнего лорда клана Флангалов убил какой-то охотник, и на это место выбрали нового, Роквелла. Выходит, любого Идхара можно убить. Конечно, они ведь не бессмертны. И кто этот таинственный охотник? Маг, обладающий таким высоким потенциалом, что в состоянии справиться с демоном. Он смог проникнуть в поместье и убить сильного Идхара на его же территории. Смог проникнуть в самый охраняемый замок Северогорья, потому что знал его. От пронзившей меня догадки я подскочила и принялась наворачивать по библиотеке круги, сжимая в руках книгу, чтобы хоть куда-то деть свою энергию. Я пока не понимала, как такое возможно, но все предположения сводились к тому, что Рольф Карвер и был тем самым охотником. Лирейн тогда был всего год. Прошлый лорд Идхаров мог проведать о ее особенности, мог потребовать себе ребенка, вынудив Рольфа пойти на крайние меры. Но вряд ли можно убить Идхара без должной подготовки. В любом случае, откуда виконт узнал план замка, если сам там не бывал? Жаль, я сейчас не могла спросить у самого Рольфа. Весь день прошел как на иголках. Сон не шел, еда не лезла в глотку. Я думала обо всем, пытаясь собрать общую картинку, но не получалось, я слишком мало знала, потому что я всего лишь попаданка. Хотя не думаю, что хозяйке тела было известно намного больше. Ближе к вечеру я пошла допекать Деверкуса, отыскав его на кухне. Он сидел за столом, сортируя баночки с приправами. От острых ароматов я даже чихнула, и глаза заслезились. «Я хочу пойти на прогулку к морю», — сообщила я, приходя в себя. «Не велено!» — буркнул Идхар. «Но почему? Я пленница в этом доме?» «Нет». «Тогда в чем дело?» Деверкус оставил свои склянки и поднялся, нависнув надо мной, как кобра над добычей. Ему не хватало только раздвоенного языка. «Скоро вернется лорд Флангал, с ним и решайте все вопросы, а мое дело маленькое — присмотреть за вами, пока его нет». «Может, он вообще не вернется?» — предположила я, но получила в ответ лишь новую ухмылку демонюги. Я топнула ногой и вышла прямо через кухню на открытую террасу, глядя на море. Были бы у меня крылья, как во сне, я бы не спрашивала. Улетела бы прочь от этого места, рванула бы к отцу, чтобы получить ответы, узнала бы правду о себе. На лазурном небе плыли белоснежными каравеллами пушистые облака. Я раскинула руки, прищурившись, и представила, что лечу вместе с ними, что никто меня не держит, и я, как вольная птица. Теплый ветер растрепал мои волосы, и я подняла руку, чтобы убрать их с лица, как вдруг мое запястье перехватили. Я повернулась и увидела Роквелла. Он появился будто из ниоткуда, одетый в черную рубашку и брюки, с амулетом на шее и распущенными волосами, и Тхар выглядел слишком притягательно для мерзавца-оборотня. «Ну, здравствуй, Лера!» — с полуулыбкой произнес он. «А я даже не знала, как мне теперь с ним общаться». «Здравствуй, Рок!» — ответила также. «Слышал, ты хотела прогуляться к морю. Я составлю тебе компанию». Я скрестила руки на груди, глядя на Флангала и желая понять, что он замышляет. Уж слишком добрым пытался выглядеть в моих глазах после всего, что случилось ночью. «Мне не нужна компания. Я не хочу с тобой разговаривать», — развернулась я, желая уйти в свою комнату. Страх отступил, и я больше не церемонилась. Но Роквелл держал меня за руку, пока я не перестала вырываться. «Я все понимаю, понимаю твое состояние», — заговорил он, обняв меня за талию, чтобы не сбежала. «Вчера я сорвался. Ты ведь знаешь сама, как мне тяжело сдерживаться. Это сильнее меня, но я смог остановиться». Я вздернула подбородок, глядя в красивые зеленые глаза мужчины. «Что ты теперь от меня хочешь?» «Узнать тебя получше. Не каждый ведь раз встречаешь такую особенную девушку, которая жила в другом мире. Расскажешь мне о нем?» «Зачем?» — не поняла я. «Мне интересно!» — сверкнули его глаза, а потом он тихо добавил. «Ты мне интересна. Как женщина и как...» «Ну же, договаривай. Мне и самой интересно, кто я для тебя». «В общем, у меня к тебе одно предложение. Предлагаю сделку, которая будет выгодна нам обоим. Вместе с этим обещаю, что вчерашнее не повторится. Все только по взаимному согласию». Хотела ли я ему верить? Большой вопрос. Наверное, да. Но не могла. «Что же это за сделка?» – осторожно уточнила я. «Об этом чуть позже. Ты же обещала провести со мной все выходные. Впереди целых 5 дней. У нас будет возможность поговорить обо всем, не торопясь. Так что, дашь мне шанс исправиться?» Он отпустил меня и отшагнул назад, не отрывая пристального взгляда. Я тоже отпрянула от него. Мы стояли друг напротив друга на террасе над морем и молчали, а я все думала, что делать дальше. Роквелл действительно остановился и не тронул меня. Но что изменило его решение? Вчера он тоже сулил всяческие блага за мое согласие, но потом сам же не стал его спрашивать. Я не верила ему совершенно и при этом понимала, что он не отпустит меня просто так. Но он единственный, кто может помочь мне вернуться домой. У него власть, связи и деньги. Он верит, что я не отсюда. Он вхож в королевский дворец. Возможно, мне не стоит торопиться с выводами, а выслушать его предложение, чтобы вывернуть ситуацию в свою пользу. Хорошо, Рок, но у меня тоже будет несколько условий. Обсудим их во время прогулки. Приподнял он бровь и улыбнулся. Итхар подошел и протянул мне руку ладонью вверх. Я сомневалась еще пару секунд, но потом все же решилась, приняла ее. Роквелл сжал мои пальцы. Море внизу призывно шумело галькой, а я шла вместе с Итхаром и думала, как же я влипла, согласившись на его уговоры. Надеюсь, оно того стоило.